Размышляй чаще, чья мудрость проявилась в устройстве твоего тела, постоянно поддерживает его в бытии и отправлениях. Кто предписал законы твоей мысли, и она доселе следует им у всех людей? Кто начертал на сердцах всех людей закон совести, и она доселе у всех людей добро награждает, а зло наказывает? Боже всемогущий, премудрый и всеблагий, рука Твоя постоянно на мне грешном, и нет мгновения, когда бы благость Твоя покидала меня. Даруй же мне всегда живою верою лобызать десницу Твою. Зачем мне ходить далеко искать следов Твоей благости, Твоей премудрости и Твоего всемогущества? Ах, следы эти так явственно видны во мне. Я чудо Божией благости, премудрости и всемогущества. Я в малом виде целый мир. Моя душа — представительница мира невидимого. Мое тело — представитель мира видимого.